И, наконец, она настолько умна, что сама своих лет никогда не скрывала. Да и к чему? Любовь, как вы сами видите, не справляется с метрикой. Вы – актер на выходные роли, она – знаменитость. Любовь и это неравенство сумела уничтожить. Надежда Васильевна вас избрала из многих. Почему же вы не стремитесь закрепить за собой ваше счастье? Что вы хотите сказать? Закрепить? Это странно. В голосе Хлудова прозвучали тревожные и враждебные нотки. И Бутурлин почувствовал удовлетворение. Видите ли, я далек от мысли обвинять Надежду Васильевну в непостоянстве. Но я много старше вас и хорошо знаю женщин. Самая свободолюбивая из них – втайне жаждет рабства. Самая гордая и самостоятельная втайне лелеет мечту о хозяине, о муже. Что крестьянка, что принцесса, безразлично. Вы на всю жизнь привяжете ее к себе этим требованием. Даже если она и не согласится на ваше предложение, она будет растрогана им до глубины души. Вы купите себе этим вечную признательность женщины. Вы думаете, она согласится? Бутурлин сделал жест недоумения, раскинув свои холеные руки ладонями вверх. Я ничего не утверждаю. Попробуйте. Она была так несчастна замужем, все так же тихо уронил Хлудов, как бы думая вслух. Тем более она должна тосковать теперь о том, чего ей не дала жизнь. Если б я был свободен сейчас, я ни минуты не задумался бы над этим шагом. Да-да, к несчастью, я не имею шансов. Поверьте, что и ей, как она не сильна, нужна тихая пристань, свой угол. Нужен защитник и друг, законный защитник, я на этом настаиваю. Теперь, когда у нее взрослая дочь, ей более чем когда-нибудь нужно оформить свою связь. Он внезапно смолк, пораженный бледностью и волнением Хлудова. Впервые широко раскрылись полузакрытые веки, и враждебно, мрачно сверкнули темные глаза. «Почему вы вздрогнули? Что я сказал? Послушайте, вы не мальчик, и должны были сами догадаться, что у женщины с таким темпераментом, да еще у артистки, не может не быть бурного прошлого. О, я не осуждаю, и вам незачем так враждебно глядеть на меня. Она не была бы знаменитой Нероновой, если б не брала от жизни всего, что требовалось для ее счастья, для роста ее личности и таланта. Вы не первый, зато вы последний, и в этом есть своя печальная красота». Если вы не поженитесь, если вы ее оставите, сама она вас никогда не бросит. Быть может, у нее еще будут капризы, чувственные порывы, мимолетные увлечения. Но любить после вас она не будет никого. Вы лучший цветок ее осени. Он уже давно ушел, и сад давно опустел, и смолкла музыка, а Хлуда все еще сидел неподвижный, устремив глаза в одну точку. Он был сражен всем, что услышал. Душа болела от ран, метко нанесенных беспощадным соперником. Впервые он ревновал. Впервые страдал. Впервые прошлое возлюбленной казалось ему непроницаемой и враждебной тенью, которую бессильно было прогнать его робкое чувство. Она будет тут всегда между ними, эта тень, от которой веет холодом. И кем был он сам для нее, этот коварный друг? Не предчувствовал ли он свои муки, увидав их тогда рядом за кулисами? Счастья нет, счастье – мираж. Он это знал всегда. Поездка кончена. Они вернулись в Энн. Исчез волшебный сон. Ничто не радует Надежду Васильевну, ни степь, ни хутор, ни зори, ни закаты, ни хозяйство, ни зверушки. Не радует даже свидание с Верой, Она далека, задумчива, все запирается, все гадает на картах и плачет, плачет.